Глава 8. Там Помиранчук, Боголюбов, Зельдович. Судьба свела меня с четырьмя крупными учеными-теоретиками. Они в разной степени оказали большое влияние на мои взгляды, на научную и изобретательскую работу. Здесь я хочу рассказать о них. Особенно велика в моей жизни роль Игоря Евгеньевича Тамма. А если говорить об общественных взглядах, вернее, принципах отношения к общественным явлениям, то из всех четырех только его. Конечно, как всякие воспоминания, все ниже следующее, не более чем штрихи, ни в коем случае не полная картина. Игорь Евгеньевич работал на объекте с апреля 50-го года до августа 53-го. Это было время моего самого тесного общения с ним. Я узнал его с тех сторон, которые были мне недоступны ранее в Москве, а он, конечно, узнал меня. Мы теперь работали непрерывно вместе, полный рабочий день, вместе завтракали и обедали в столовой, вместе ужинали и отдыхали по вечерам и в воскресенье. В 50-м году Игорю Евгеньевичу было 55 лет, немногим меньше, чем мне сейчас. Я, конечно, хорошо знал его блистательную научную биографию. Потом он сделал еще один важный вклад в нее своими работами по изобарным резонансам. Затем последовала героическая эпопея нелокальной теории. Сейчас этот путь кажется неправильным, но кто знает. Знал я и то, что Игорь Евгеньевич очень поздно стал активно работать в науке. Молодость была отдана политической борьбе, которые его толкали социалистические убеждения и свойственная ему активность. В 17 году он состоял в меньшевистской партии и на каком-то съезде единственный из меньшевиков голосовал за немедленное заключение мира, чем вызвал реплику Ленина «Браво, там!». В годы гражданской войны он выполнял многие очень опасные поручения, неоднократно переходил линию фронта, попадал в разные переделки. Наукой он стал заниматься лишь потом. Огромную роль для него сыграли поддержка и пример Мандельштама, с которым он впервые встретился в Одессе в последний период гражданской войны. Он рассказывал о своей жизни и о многом другом, когда мы оставались с глазу на глаз наедине, в полутьме его гостиничного номера, или тихо прогуливались по луне вдвоем по пустынным лесным дорожкам. Одна из них была известна под названием «Аллея любви». Касались мы и самых острых тем – репрессии, лагерей, антисемитизма, коллективизации, идеалов и действительного лица коммунизма. Я не случайно, говоря выше о влиянии на меня общественных взглядов Игоря Евгеньевича, поправился, что речь идет о принципах. Взгляды мои, особенно сейчас, вероятно, очень сильно расходятся с его. Я слышал, как Леонтович с дружеской усмешкой говорил: «В Игоре Евгеньевиче жив, несмотря ни на что, член исполкома Елизаветградского совета». Конечно, в этом только часть правды. Другая ее часть — там очень многое умел пересматривать и часто жестоко казнил себя за прошлые ошибки. Об одном таком эпизоде, касавшемся догматической позиции Коминтерна по отношению к социал-демократии, рассказывает в своих прекрасных воспоминаниях наш общий друг, сотрудник теоретического отдела ФИАНа Евгений Львович Фейнберг. Там спорил об этом в 30-х годах с Бором. Сейчас для меня представляются главными именно основные принципы, которые владели Игорем Евгеньевичем: абсолютная интеллектуальная честность и смелость, готовность пересмотреть свои взгляды ради истины, активная, бескомпромиссная позиция – дело, а не только френдирование в узком кругу. Но тогда каждое его слово было для меня откровением. Он уже ясно понимал многое из того, к чему я только приближался, и понимал глубже, острей, активнее, чем большинство тех, с кем я мог бы быть столь же откровенен. Пришлось побывать Игорю Евгеньевичу и в подвалах Деникинской контрразведки, и в подвалах ЧК. Во время одного из таких сидений его сокамерник непрерывно декламировал малоприличные поэмы Баркова и тем самым сильно укрепил отвращение Игоря Евгеньевича к подобного рода литературе. Спасло его, кажется, просто везение. Чекисты расстреливали тогда каждое утро 5-6 человек из числа сидевших, Но до Тамма очередь не дошла, его выпустили по приказу Дзержинского. Начальник облчака, отпуская, с явным сожалением заметил: «А ведь ты все-таки белый шпион. Почему?» Начальник показал отобранную при обыске школьную фотографию будущей жены Игоря Евгеньевича, Натальи Васильевны, на обороте которой было написано от руки: «Мы все твои агенты». А в 30-е годы Игоря Евгеньевича спасло, кроме опять везения, то, что, выйдя в 17-м году из меньшевистской партии, он уже не вступил ни в какую, в том числе и в большевистскую, а также, возможно, большой уже тогда научный авторитет в СССР и за рубежом. Мы много говорили о репрессиях тех лет. Один из любимейших его учеников Шубин спорил с ним, кажется, в 37-м году, повторяя стандартную фразу: «НКВД зря не арестовывает, вот я ничего антисоветского не делаю, и меня не арестовывают». Что было в этих многими говорившихся тогда словах? Слепота? Лицемерие? Стремление к самообману ради того, чтобы психически устоять в атмосфере всеобщего ужаса? Искреннее заблуждение обреченных фанатиков? Последний их спор происходил ночью, почти до рассвета, а на другой день Шубин был арестован и вскоре погиб в лагере. На запрос о причине смерти пришел, что нечасто бывает, ответ: причина смерти — охлаждение кожных покровов. Тогда же были арестованы и погибли многие другие талантливые физики. Среди них Витт, я о нем уже писал, талантливый молодой физик-теоретик Матвей Бронштейн, его работы по квантованию слабых гравитационных волн, по стабильности фотона и другие сохранили свое значение. Последняя работа является аргументом против неправильного объяснения космологического красного смещения старением фотонов. В те годы, когда мы занимались изделием и сидели на объекте, в печати, в научных и культурных учреждениях, в преподавании, бушевала инспирированная свыше кампания борьбы с низкопоклонством перед Западом. Выискивались русские авторы каждого открытия или изобретения. «Россия – родина слонов» – шутка тех лет. Трагедия не обходилась без курьезов. Братьев Райт должен был вытеснить контр-адмирал Можайский с его воздухоплавательным снарядом, но опубликованный тогда в спешке портрет Можайского и часть его биографии принадлежали его брату. Борьба с низкопоклонством смыкалась с борьбой с так называемым космополитизмом. По существу это был попросту антисемитизм. Ванников, который сам был евреем, смешил своих чиновных собеседников такими анекдотами: «Стоит человек перед зеркалом и жжет свои космы. Кто он такой?» Ответ: «Космополит». И еще, чтобы не прослыть антисемитом, зови жида космополитом. Тут у Игоря Евгеньевича было очень четкое мнение, и он неоднократно высказывал его с большой страстностью. Для него не было советской или тем более русской, как, впрочем, американской или французской науки, лишь общечеловеческая, представляющая собой не только важнейшую часть общемировой культуры и надежду человечества на лучшее будущее, но и самоцель, один из главных смыслов жизни. А по поводу антисемитизма он говорил: «Есть один безотказный способ определить, является ли человек русским интеллигентом. Истинный русский интеллигент никогда не антисемит. Если же есть налет этой болезни, то это уже не интеллигент, а что-то другое, страшное и опасное». Осенью 56-го года, уже после ухода Игоря Евгеньевича с объекта и после 20-го съезда, я спросил его, нравится ли ему Хрущев. Я прибавил, что мне в высшей степени, ведь он так отличается от Сталина. Игорь Евгеньевич без тени улыбки на мою горячность ответил: «Да, Хрущев ему нравится, и, конечно, он не Сталин, но лучше, если бы он отличался от Сталина еще больше». Вскоре произошли венгерские события, но наши встречи в то время стали реже, и я не помню, чтобы мы обсуждали их. В 68-м году, когда я выступил с размышлениями о прогрессе, Игорь Евгеньевич, уже тяжело больной, отнесся к этой статье скептически, в особенности к идее конвергенции. Он считал, что в социально-экономическом плане только чистый, неискаженный социализм способен решить глобальные проблемы человечества, обеспечить счастье людей. В этом он остался верен идеалам своей молодости. От обсуждения того, как же решить в антагонистически разделенном мире проблему предотвращения всеобщей термоядерной или экологической гибели, он воздержался, но сказал, что я, конечно, ставлю острые вопросы. Наши разногласия никак не изменили того уважения и даже, как я решаюсь сказать, любви, которую мы питали друг к другу. Я с гордостью помню, что Игорь Евгеньевич именно мне доверил чтение так называемой «Ломоносовской лекции». В 1968 году Академия наук присудила ему свою самую почетную научную награду – медаль имени Ломоносова. Одновременно медаль была присуждена английскому ученому Пауэллу вместе с Латесом и Океолини, открывшему пимезон. Я уже упоминал об этом. По традиции награда вручается президентом Академии наук на общем собрании. Затем награжденный читает научную лекцию. В это время Игорь Евгеньевич уже не мог присутствовать на собрании. Он жил на аппарате искусственного дыхания. Но он написал свою лекцию, обсуждал ее со своими учениками, в том числе со мной. Характерно, что она была посвящена не прошлым заслугам, а тем научным идеям, которые увлекали его тогда. С большим волнением я читал ее с трибуны общего собрания. В августе того же 1968 года советские танки вошли в Прагу. Это событие потрясло тогда многих в СССР и за рубежом. Я не помню сейчас, кто именно пришел к Игорю Евгеньевичу с предложением подписать письмо с выражением протеста. Игорь Евгеньевич подписал. Но потом, по настоянию одного из своих сотрудников и любимых учеников, аргументировавшего необходимостью сохранения теоретического отдела ФИАНа, дело жизни Игоря Евгеньевича, он снял свою подпись. Я очень сожалею об этом. Мне кажется, что подпись Тамма имела бы огромное значение, а он сам получил бы чувство глубокого удовлетворения. Это было бы еще одно славное дело в его прекрасной жизни. Опасения же относительно судьбы теоротдела ФИАНа кажутся мне сильно преувеличенными. Ничего бы не случилось. Но и сейчас люди в оправдание своего бездействия в острых общественных ситуациях выдвигают аналогичные мотивы. Я уже писал о своем отношении в 1948-1956 годах для определенности к работе над ядерным оружием. Я не могу с той же степенью уверенности писать о позиции Игоря Евгеньевича. Я не помню развернутого и доходящего до конца, до глубины проблемы разговора об этом. Тогда мне казалось, что его позиция такая же, как моя. Однажды Игорь Евгеньевич рассказал мне об отказе одного из ведущих советских физиков, академика Петра Леонидовича Капицы, участвовать в работе над ядерным оружием. Много потом, в 70-м году, об этом же самом эпизоде мне рассказывал сам Капица. Я пишу об этом во второй части воспоминаний. По словам Игоря Евгеньевича, якобы Капица, когда ему позвонили из секретариата Берии с просьбой приехать, ответил, что он сейчас чрезвычайно занят научной работой, и если Лаврентию Павловичу необходимо с ним побеседовать, то он просит его приехать к нему в институт. Я пытаюсь воссоздать в памяти свои ощущения от рассказа Игоря Евгеньевича. Я не помню, чтобы мне тогда показалось, что там восхищается смелостью Капицы. Игорь Евгеньевич, наоборот, сказал что-то вроде того, что, конечно, Лаврентий Павлович на самом деле человек гораздо более занятой, чем Капица. Я со своим тогдашним умонастроением воспринял эти слова буквально как осуждение Капицы. Для меня Берия был частью государственной машины и в этом качестве участником того самого важного дела, которым мы занимались. Мне казалось само собой разумеющимся, что позиция Игоря Евгеньевича в точности такая же. Сейчас я думаю, что в словах Тамма были некоторые ускользнувшие от меня нюансы, скрытая ирония. Быть может, он немного недооценивал мою неготовность воспринимать скрытый смысл его высказывания. В те же годы Яков Борисович Зельдович однажды заметил в разговоре со мной: «Вы знаете, почему именно Игорь Евгеньевич оказался столь полезным для дела, а не Дао, то есть Ландау? У Игоря Евгеньевича выше моральный уровень». Моральный уровень тут означает готовность отдавать все силы делу. О позиции Ландау я мало что знаю. Однажды в середине 50-х годов я приехал зачем-то в Институт физических проблем, где Ландау возглавлял теоретический отдел и отдельную группу, занимавшуюся исследованиями и расчетами для проблемы. Закончив деловой разговор, мы со Львом Давыдовичем вышли в институтский сад. Это был единственный раз, когда мы разговаривали без свидетелей, по душам. Ландау сказал: «Сильно не нравится мне все это». По контексту имелось в виду ядерное оружие вообще и его участие в этих работах в частности. «Почему?» — несколько наивно спросил я. «Слишком много шума». Обычно Ландау много и охотно улыбался, обнажая свои крупные зубы, но в этот раз он был грустен, даже печален. В те объектовские годы говорили мы с Игорем Евгеньевичем, конечно, и о науке. Там любил повторять, что его интересуют все науки, кроме философии и юриспруденции. Я вполне был согласен по второму пункту. Увы, потом жизнь заставила меня войти и в эту смутную область, но я так и не смог внутренне принять ее как нечто настоящее. Что же касается философии, то, мне кажется, Игорь Евгеньевич в основном имел в виду догматиков и тех, кто, по выражению Фейнмана, мельтешит возле науки. Роль же великих философов прошлого в истории культуры и роль философского, максимально обобщенного и тонкого мышления во всей современной культуре вряд ли стоит отрицать. В то время он часто говорил о биологии. Я вполне разделял его мысли и чувства относительно лысенкоизма, также Лепешинской, Башьяна, Быкова, о которых тогда много шумели. Вероятно, он укрепил меня в моей позиции. Но к его тезису, что для объяснения явлений жизни необходимы какие-то совершенно новые принципы, может быть, даже физические, столь же кардинальные, как квантовая механика, я относился настороженно. Я спорил с ним. Говорил, что иерархически организованная стереохимия, действующая по принципу ключ-замок плюс электрохимия в качестве украшения, вполне достаточная база для осуществления процессов жизни. Так же, как любой самый примитивный алфавит, вполне достаточная база для выражения самых сложных мыслей. Мне кажется, что развитие науки в последующие десятилетия, начиная с расшифровки ДНК, пока подтверждало мою точку зрения. Правда, сама структура этой организации оказалась неизмеримо сложнее и разнообразней, более многоступенчатой, чем могли себе представить самые проницательные умы 30 лет назад. И пока еще далеко не все ясно, нет даже четкой постановки многих важнейших проблем, не говоря уже о конкретных деталях. Игорь Евгеньевич был убежден, что основное направление развития науки должно вскоре переместиться с физики, давшей в первой половине 20 века самое фундаментальное продвижение, на науку о жизни. Тут я с ним был согласен. Действительно, в то время доля интеллектуальных и материальных сил, направленных на весь комплекс наук о жизни – это медицина и физиология, цитология, биохимия и биофизика, экология, конкретная зоология и ботаника, наука о поведении животных и человека, селекция и генетика и так далее, была недопустимо мала и несопоставима с их практическим и принципиальным значением. С тех пор происходит постепенный рост доли усилий, направленных на биологические науки, но и так называемые точные науки не сдают свои позиции. Поток неожиданных открытий огромного принципиального и практического значения в них не иссякает и, соответственно, никак не ослабляется к ним внимание. Молодежь, идущая в науку, должна сейчас, как и всегда, руководствоваться своими внутренними склонностями, своим чувством нового, таинственно возрождающимся в каждом поколении. Так будет лучше всего. А что будут делать планирующие организации, это вопрос особый, имеющий очень много аспектов, обсуждать его здесь не место. Игорь Евгеньевич говорил, что если бы он сейчас, то есть в 50-х годах, выбирал себе научную специальность, то выбрал бы биологию. Все же мне кажется, что это была метафора. Истинная его страсть, мучившая всю жизнь и дававшая его жизни высший смысл, фундаментальная физика. Недаром он сказал за несколько лет до смерти, уже тяжело больной, что мечтает дожить до построения новой, с большой буквы, теории элементарных частиц, отвечающей на проклятые вопросы, и быть в состоянии понять ее. Он не сказал, что надеется дожить до момента, когда будет понята тайна работы человеческого мозга, тайна эмбриональной клеточной организации, тайна эволюции и происхождения жизни. Фейнберг пишет, что если бы Игорь Евгеньевич позволял себе отвлекаться от труднейших задач переднего края, он при его эрудиции и профессионализме, феноменальной трудоспособности, безошибочности вычислений, с легкостью мог бы сделать очень много хороших, ценных работ. Это видно по его деятельности по теме МТР, смотри следующую главу, по всей его прикладной деятельности, по тем работам, которые он делал в период научной депрессии, то есть когда впадал в отчаяние от неудач на переднем крае. Но он почти никогда не позволял себе этого. Выражением той же страсти была его работа последних лет, попытка построения теории с искривленным импульсным пространством и развитие идей Снайдера, которую он продолжал с потрясающим духовным и физическим мужеством, будучи уже прикованным к дыхательной машине, то есть в том положении, когда многие впадают в отчаяние, в апатию, рассыпаются. Движущим стимулом этой его последней работы была убежденность, что теория перенормировок, которая казалась окончательным и исчерпывающим решением проблемы ультрафиолетовых расходимостей, на самом деле представляет собой только временное и частичное средство или только феноменологическое при не очень больших энергиях. Такую точку зрения, особенно до открытия московского нуля, разделяли очень немногие, среди них Дирак. Мне кажется, что Игорь Евгеньевич был прав в принципе и не прав в отношении перспективности теории искривленного импульсного пространства. Сейчас большие надежды возлагаются на калибровочные суперсимметричные теории и особенно на струны, но окончательной ясности нет ни у кого.